Поступите, как я, герцогиня. Не разрушайте небесную любовь этих детей, не омрачайте их блаженство. Наш с вами удел — земля, со всеми ее печалями, битвами и опьяняющей радостью побед. Попытайтесь найти прибежище от сердечных ран в удовлетворенном честолюбии. Сокрушайте империи, если вам это нравится. Играйте ради забавы королями и владыками мира. Они заслуживают этого, и я первый буду вам рукоплескать. Но пощадите счастье и покой невинных детей. Они так нежно любят друг друга перед лицом Господа Бога и Девы Марии. «Что вы за человек, маэстро Бенвенуто Челлини? Я не знал вас до сих пор», — с удивлением проговорила герцогиня. «Я незаурядный человек, клянусь Богом. Как и вы, герцогиня, незаурядная женщина», — ответил, смеясь Бенвенуто, с присущим ему простодушием. «А если вы не знаете меня, значит, у меня огромное преимущество перед вами, потому я-то очень хорошо вас знаю, сударыня». «Возможно», — ответила герцогиня, — «но зато я поняла теперь, что незаурядные женщины умеют любить сильнее, чем незаурядные мужчины. Они презирают сверхчеловеческое самопожертвование и до последней возможности всеми средствами отстаивают свою любовь». «Итак вы продолжаете противиться браку Асканио и Коломбы?» «Я продолжаю любить его ради самой себя». «Пусть так. Но берегитесь, у меня тяжелая рука, и вам не сладко придется в борьбе со мной. Вы все обдумали, не так ли? И решительно отказываетесь дать согласие на брак Асканио и Коломбы?» «Решительно», — ответила герцогиня. «Хорошо. Так займем наши позиции», — воскликнул Бенвенуто. «Война продолжается». В этот момент дверь открылась, и служитель объявил о прибытии короля. Глава 22. Брак по любви. Вошел Франциск I об руку с Дианой де Пуатье, с которой он только что был у постели больного сына. Диана, руководимая ненавистью, инстинктивно чувствовала, что ее сопернице грозит унижение, и не хотела упустить столь приятное зрелище. А Франциск I ничего не видел, ничего не слышал, ни о чем не подозревал. Он решил, что госпожа де Тамп и Бенвенуто окончательно помирились, и, видя их сидящими рядом и мирно беседующими, приветствовал обоих улыбкой и кивком головы. «Здравствуйте, королева красоты! Здравствуйте, король всех художников!» — произнес он. «О чем это вы беседовали? Да еще так оживленно!» «Ах, ваше величество! Мы просто говорили о политике!» — ответил Бенвенуто. «Хотелось бы знать, какой же вопрос привлек ваше просвещенное внимание». «Да тот, о котором сейчас говорит весь мир», — продолжал Бенвенуто. «Понимаю, вопрос о миланском герцогстве». «Да, сир. Ну и каково же ваше мнение на этот счет?» «У нас с герцогиней разные мнения. Согласно одному из них, император собирается передать миланское герцогство вашему сыну Карлу, нарушив таким образом свое обещание». «Кто же из вас так думает?» «Кажется, герцогиня». Госпожа де Тамп побледнела, как полотно. «Если бы император так поступил, это было бы с его стороны низким предательством», — сказал Франциск I. «Но он этого не сделает». «Если даже он этого и не сделает», — вмешалась в разговор Диана, «то вовсе не потому, что у него не было недостатка в добрых советах. Так, по крайней мере, говорит молва». «Хотелось бы мне знать, черт возьми, кто мог ему дать такой совет?» — вскричал Франциск I. «Ради бога, не волнуйтесь, сир», — возразил Бенвенуто, — «ведь разговор был чисто отвлеченный. Мы просто-напросто делились своими предположениями. Ну какие мы с госпожой де Тамп политики, ваше величество? Герцогиня — истинная женщина и заботится лишь о своих туалетах, хотя при ее красоте это совершенно излишне. А я, ваше величество, истинный художник и не интересуюсь ничем иным, кроме искусства. Не правда ли, герцогиня?» «А главное, дорогой Челлини, — сказал Франциск I, — вы с герцогиней обладаете величайшими в мире сокровищами, и вам нет надобности завидовать даже тем, кто владеет миланским герцогством. Герцогиня — королева по красоте, вы — король по гениальности». «Король, сир?» «Да, И если у вас нет трех лилий на гербе, как у меня, зато есть одна, которую вы сейчас держите в руке, и она кажется мне прекрасней всех лилий, когда-либо красовавшихся под лучами солнца или на фоне герба».